Глава 62. Сюрприз для Максима. Максим пулей вылетел из машины, даже забыл ее закрыть, поспешил к дому. Он подошел к коляске, на всякий случай потрогал, а то вдруг она ему привиделась. Мягкая, гладкая кожа отделки на ощупь оказалась вполне реальной. Выдохнув, Максим пошел в дом. Уже в прихожей увидел белые кроссовки Полины, мысленно прокричал «Ура!» и поспешил в гостиную. Затем приметил еще одну удивительную деталь — чемодана, скромно стоящие у самой двери. «Да неужели?» — возликовал он про себя. «Это же ее, да? Больше, по идее, ничьими быть не могут. А это значит...» От счастья у него даже закружилась голова. «Поля у него дома с чемоданами. Он точно не спит?» Тут Максим почуял, как из кухни доносится умопомрачительный аромат лазаньи, словно окунулся в дни счастливого брака, когда такой запах частенько встречал его по вечерам. Она и вправду приготовила ужин. Потом Максим услышал голоса из приоткрытой двери, бас Виталика, смех Шанны и мелодичный голос Поли. Он бежал на кухню, обвел взглядом стоявших возле стола дорогих людей. Любимый сынок вольготно лежал на руках брата. Рядом стояла Шанна, а Поля замерла у холодильника. Такая родная, милая, в синих джинсах и топе. Он уже не чаял когда-нибудь увидеть ее у себя на кухне. Все разом обернулись к Максиму. «Поля!» — протянул он на выдохе. «Ты... как же ты сюда сама с ребенком? Почему не написала, что ты тут?» «Хотела сделать сюрприз». Она неловко улыбнулась. «Скажи спасибо», — усмехнулся брат. «Я организовал доставку девушки в лучшем виде». В груди у Максима ёкнуло. Последнее, что он хотел, так это, чтобы Виталик забирал Полину из дома бабушки. Хватит, один раз уже забрал ее из Краснодара. Максим потом за ней гонялся по всей стране. Видно, брат смекнул, какие в его голове бродили мысли, тут же уточнил. «Она меня попросила, я привез. Сугубо по ее желанию. Так, Шанна, выйдем, пусть поговорят». С этими словами Виталик передал Сашу Шане, а сам взял на руки Мишку. Они ушли с детьми наверх. Наконец Максим остался с Полиной наедине. Она скромно переминалась с ноги на ногу, смотрела на него с долей надежды. «Полечка, любимая моя!» Только и смог он выдавить из себя. Подлетел к ней, сжал в объятиях, уткнулся лицом в ее макушку, поцеловал. А потом отстранил ее и спросил. «Ты решил меня простить?» «Да», — сказала она смущенно. Максим был счастлив это услышать и одновременно не верил, что все взаправду. «Но почему, Поль?» — оторопело спросил он. «Я не понимаю, я же тебе даже еще ничего не объяснил про письма». Она закусила губу, а потом посмотрела на него решительно. «Знаешь, Макс, мне уже плевать на письма и на все объяснения. Помнишь, ты попросил меня просто тебе поверить? Вот я и... верю, в общем. Ты мне веришь, и я тебе верю. Давай пусть в нашей семье будет так». «Нашей семье, как сладко звучит». «Давай, Полечка», — тут же закивал он. «Я очень за, я согласен. Но почему именно сейчас?» «А нечего исчезать на столько дней», — вдруг возмутилась она. «Я, между прочим, не железная. Мы с Сашкой соскучились. Макс, я понимаю, ты был занят расследованием, но, пожалуйста, больше никогда не исчезай вот так надолго. Ты знаешь, за эту неделю, что тебя не было, я окончательно поняла, что больше без тебя не хочу. Ты мне очень нужен». Ее слова прозвучали для Максима как настоящее откровение. «Ты мне тоже очень нужна, я без тебя никто. Очень тебя люблю», — ответил он жаром. А потом он услышал то, о чем так мечтал. «Я тоже тебя очень люблю». Дольше Максим не мог вытерпеть, снова сгреб ее в объятия, подхватил за талию и поднес к столу. И усадил. Впился в ее губы жарким поцелуем, снова крепко прижал к себе. И так ему стало хорошо, что казалось, это самый счастливый момент в его жизни. Секунды позже в его голове промелькнула мысль, что было бы сорвись он сегодня на Полину за то, что не застал ее дома. Вспыли он, разве она теперь признавалась бы ему в чувствах? Разве покорно ждала бы его тут? О, после такого она бы скорее в очередной раз его послала. Как же хорошо, что он не вспылил. Как же прекрасно, что сдержался. Считай, этим спас свою семью. Надо взять за правило не психовать, а сначала спрашивать Полину, что и как. Чего он только не успел подумать за последний час. Сам себя накрутил. Больше такой ошибки не допустит, он теперь 300 раз ученый. «Полечка, прости меня, что я не приезжал последние дни. Я, правда, был занят, но если бы знал, что ты меня ждешь, все равно приехал бы. Только ведь ты не шла на контакт». «Мне просто было неловко после нашего последнего разговора», — призналась она. «Но поверь, я очень тебя ждала и хотела видеть». «Я тоже безумно». Он начал покрывать ее лицо поцелуями, а потом задал самый важный вопрос. «Я там видел чемоданы. Они твои, да? Ты правда ко мне насовсем?» Сказал и замер, ожидая ответа. «Если ты еще этого хочешь», — прошептала Полина тихонько. «Пф», — проворчал он. «Конечно хочу, пойдем скорее». «Куда?» — удивилась она. «Как куда? Надо отнести чемоданы наверх», — заявил он, как само собой разумеющийся. «Что они там стоят у двери? Непорядок». Максим на всех парах поспешил в гостиную, подхватил сразу два чемодана. «Подожди, я быстро», — сказал он Полине. И потащил поклажу на второй этаж. Отнес в спальню, поставил у шкафа. Он бы еще по-быстрому разложил вещи, так на всякий случай, чтоб Поля уж точно не думал никуда уходить. Но в дверях показался брат. «Макс, пошли ужинать!» Почти одновременно с этим снизу раздался голос Поля. «Макс, лазанья стынет!» «Пошли!» — кивнул он брату. Взял у него сына и поспешил вниз. Очень скоро четверо взрослых и два малыша устроились за столом. Шана с Полиной разложили еду по тарелкам, Максим порезал хлеб и разлил по стаканам сок, а потом поддался порыву, поднял стакан и сказал тост. «Без шуток. У меня сегодня самый счастливый день». Посмотрел при этом на Полину и заметил, как она ответила ему одними губами. «У меня тоже». Счастье у каждого свое. Кому-то нужна карьера, кто-то мечтает напакостить другу, другому подавай миллион зеленых. Для Максима же счастьем было держать на руках сына, сидеть рядом с Полиной. Большего не нужно. Разве что чуть позже дочку».